В квартире Серебрякова витал какой-то особый дух. Ванзаров сразу почувствовал его, как только вошел в прихожую. В этом странном аромате смешивались запах, который обычно исходит от старых обоев, и сладковатая гниль фруктов. И было в нем еще что-то, трудноуловимое, но как будто знакомое. «Чувствуете?» — спросил Лебедев. «После ваших сигарель, Аполлон Григорьевич, я неделями не различаю запахов». «Да ладно вам! И все-таки что это?» «Возможно, дамские духи? Хотя моя жена такими точно не пользуется. Может, духи, а может, и крыса сдохла?» — задумчиво проговорил Лебедев. «Если хотите, у меня есть только одно объяснение. Да-да, прошу вас», — бросил Ванзаров, осматривая прихожую. Сразу бросалось в глаза, что в ней не было самого главного — одежды и обуви. Пустые крючки широкой настенной вешалки, пустой ящик для галош и ботинок, даже ни одной шляпы. Только пара домашних туфель сиротливо жалась к стене. «Возможно, именно так пахнет сома», — просто сказал эксперт. «Так давайте ее хоть найдем, что ли?» Ванзаров похлопал возявшие ладони. «Кстати, как она может выглядеть? В чем хранится?» «Откуда я могу знать, как выглядит сома?» — вздохнул Лебедев. «По всей видимости, она представляет из себя жидкость, налитую в какую-нибудь стеклянную емкость. И, кстати, не забудьте поискать дневники, раз уж записную книжку утопили». Ванзаров предложил разделить усилия. Он возьмет на себя кухню, Лебедев — спальню, а встретятся они в кабинете профессора. Кухня сияла такой же пустотой, как и прихожая. На массивной плите не было ни следа готовки. Крышка самовара белела слоем пыли, ни вязанки дров, ни даже засохшей корочки хлеба. Сыщик раскрыл верхние створки массивного дубового буфета. На полках, как в склепе, покоились груды тарелок и пустых кастрюль. Ножи и вилки горкой лежали в серебряной корзинке для сладостей. Родион Георгиевич заглянул в нижние секции. Там обитала кухонная утварь, которой, судя по всему, не пользовались очень давно. Ни одной банки с сахаром или мукой, ни щепотки соли, даже спичек нет. Видно, с тех пор, как профессор выгнал глухонемую прислугу, у него никто не готовил. Ванзаров заглянул в мусорное ведро, но и оно, к удивлению, оказалось пустым. Откуда же тогда идет этот странный запах? Внимание Ванзарова привлекли царапины на досках пола. Как будто здесь долго стояла массивная вещь. Судя по всему, ее недавно вывезли. Сыщик на глаз прикинул размеры. Они соответствовали большому деревенскому сундуку, который мог уехать вместе с кухаркой, когда профессор дал ей расчет. Хлопнула дверь, и Лебедев заглянул на кухню. «Ну как? Нашли улики?» — спросил он. «Здесь нет даже тараканов. Сомневаюсь, что у профессора была эта пресловутая сома. А у вас как дела?» Оказалось, что Лебедев нашел в спальне только идеальную чистоту. Постель аккуратно застелена, шторы задернуты, на прикроватной тумбочке ни одной скляночки с лекарством, что, учитывая состояние здоровья профессора, было довольно странно. Ни халата, ни ночной рубашки, ни колпака, и даже платяной шкаф был необъяснимо пустым. «Что ж, Аполлон Григорьевич, пойдемте в гостиную». Гостиной профессору служила маленькая квадратная комната с круглым столом посередине. Даже в дешевых гостиницах принято вешать на стены картинки. Здесь же лишь правильные пятна на темно-зеленых выцветших обоях говорили о том, что когда-то Серебряков держал на стенах памятные фотографии. Но и они бесследно исчезли. В гостиной не нашлось ни одной вазочки, ни одной безделушки, придающей уют дому, хуже, чем в казарме. Только четыре мягких стула вокруг стола, небольшой диванчик и две пустые консоли. Большую часть гостиной занимал еще один буфет. У профессора явно была страсть к массивной мебели. Глядя на такую пустыню, Лебедев потерял интерес к поиску. «Боюсь, Родион Георгиевич, нас кто-то опередил», — сказал он, так и не перешагнув порога гостиной. «Кто-то основательно вычистил здесь все». Ванзаров хоть и согласился с Лебедевым, но распахнул верхние створки буфета. Внутри сонно пылились пустые чашки и бокалы, несколько вазочек для пирожных. Лишь привычка доводить все до конца заставила сыщика заглянуть в нижнюю часть буфета, туда, где обычно хозяйки хранят скатерти.